Города глубокой древности. Иерихон. 80 век до нашей эры. Древнейший город на Земле. Согласно археологическим раскопкам и свидетельствам ученых разных стран, библейский город Иерихон, находящийся на западном берегу реки Иордан, в 30 километрах к северо-востоку от Иерусалима, был основан еще в добиблейские времена, примерно 8,5 тысяч лет до нашей эры. Стало быть, сегодня его возраст насчитывает свыше 10,5 тысяч лет. Считается, что это был процветавший город, в котором изготовлялась керамическая посуда и было обилие пальм и цветов. Не случайно в Библии он назван городом пальм. В Ветхом Завете было описано необычное его завоевание не огнем и мечом, не штурмом, а звуками труб и мощным криком людей. От этого разом разрушились его стены. В Библии рассказывается о том, что преемник Моисея, предводитель израильского народа в период завоевания земли Ханаан, Иисус Навин, вместе со своим войском, следуя указаниям Бога, подошел к стенам Иерихона. Его жители были богатыми преуспевающими купцами. Они с большой прибылью торговали оливковым маслом, вином, керамической посудой, изготавливали папирус, а главное, научились добывать из моллюсков особую краску, яркий пурпур, которым окрашивали царские ткани. Но у города были крепкие стены, и народ ханаанский сдаваться не собирался. За высокими толстыми каменными стенами они могли спокойно отсидеться много месяцев. Амбары были полны пшеницы, чечевицы, на пальмах созревали финики, хватало и овец. Горные реки несли чистую воду. И тогда израильтяне 7 раз пронесли священный ларь, ковчег завета, вокруг стен Иерихона, а священники трубили в трубы. При последнем круге израильтяне издали такой мощный крик, что земля неожиданно зашевелилась. Толстые каменные стены, как бы не выдержав этих звуков, стали трескаться и обрушились до своего основания. Израильтяне во главе с Иисусом Навином с победными криками ворвались в город. Иерихон стал израильским. С тех давних времен существует выражение «трубы иерихонские», что означает громкий звук, способный разрушать. Но это все библейские истории. В них есть значительное отступление от истины. Существовал ли город Иерихон на самом деле? Был ли он преуспевающим, когда зародился и почему разрушились его стены? Эти вопросы не давали покоя ученым, начиная с эпохи позднего Средневековья. Но только в конце XIX века немецкий археолог и протестантский профессор Эрнст Зеллин отправился в долину реки Иордан и принялся за обширные раскопки. Через несколько лет его самоотверженный труд и вера были вознаграждены. Он сумел откопать, вырвать из тьмы тысячелетий свидетельства существования города и жизни в нем людей. Несколько черепков, раскрашенной ханаанской посуды. Он продолжил раскопки и обнаружил остатки мощной стены 3-метровой толщины, башни, улицы, дома, амбары. Он первым доказал, что описанный в Библии город некогда существовал на земле. Вот только на вопрос, почему обрушились его стены, он не смог ответить. Побывавшие в этих местах в 1950 году археологи добыли новые доказательства того, что в этих местах в 10-9 тысячелетиях до нашей эры жили кочевники-охотники. Рядом с жильем они устраивали святилища, где отправляли религиозные обряды. В 7 тысячелетии до нашей эры поселение преобразовалось в город, в котором строились жилые дома из необожженного кирпича. Как показали дальнейшие раскопки, это были самые древние человеческие жилища, когда-либо открытые археологами. Город окружала мощная стена длиной в 800 метров. Посредине возвышалась 9-метровой толщины и высоты башня. Всего археологи обнаружили 23 слоя городской цивилизации. Название Иерихон происходит от слова «Яриа», что означает остроконечный месяц, луна. В бронзовом веке, конец 4-го, начало 1-го тысячелетия до нашей эры, Иерихон был уже процветающим мегаполисом, окруженным крепостной стеной из необожженного кирпича. Благодаря обилию источников и водам, несшимся по склонам близлежащих гор, в городе был тропический климат, и растительность в нем цвела и благоухала. Иосиф Флавий называл эту землю плодороднейшей землей Иудеи или божественной страной. Во все времена через эту местность двигались паломники, торговцы, войска разных завоевателей. Иерихон оказался на важном торговом пути, что обеспечило его развитие и разграбление. Его не раз захватывали и грабили древние евреи-кочевники. Они же сжигали его. Но как удалось разрушить его, казалось, неприступные стены? Быль это или не быль? Ученые обнаружили свидетельства затопления этого города водой. Вспомним историю о всемирном потопе. Но стены были разрушены не потопом, а случившимся позднее землетрясением, в результате которого часть стен пала. Вот тогда израильтяне-завоеватели и смогли свободно войти в город. Согласно новейшим археологическим данным, примерно в 2000 году до нашей эры Иерихон находился под властью другого древнего города – Вавилона. Затем, в 1900-1600 годах до нашей эры, он оказался захвачен ханаанеями и превратился в процветающий мегаполис. В 1580-1400 годах до нашей эры им управляли египтяне, и только приблизительно в 1400 году до нашей эры его захватили израильтяне. К этому же времени относится и случившееся землетрясение. Позднее, в 700 году до нашей эры, на его руинах был построен другой город. В первом веке до нашей эры римский наместник Ирод Великий, 73-4 до нашей эры, тот самый, который велел истребить всех младенцев вихлеемских, так как боялся, что среди них окажется новый царь иудейский, Иисус, который свергнет его, велел построить рядом с Иерихоном дворец в римском стиле. В этом дворце он и умер. Остатки дворца были обнаружены во время раскопок в 1950 году и расчищены. Недалеко от древнего Иерихона находятся места, связанные с иудейской, христианской и мусульманской религиями. На западе это гора Искушения. На ней русские монахи поставили православный монастырь. На юг от Иерихона, на месте, где по иудейскому преданию был похоронен Моисей, стоит мечеть Наби-Муза. Сегодня существует три Иерихона. Самый древний, то самое поселение, которое процветало в добиблейские времена, в 2 километрах от него новозаветный, и, наконец, город-поселение Иерихон на юго-востоке от старого города. Он относится к палестинской автономии. Сегодня в нем проживает свыше 20 тысяч человек, занимающихся сельским хозяйством и обслуживанием туристов. Вместо прежней роскошной растительности теперь здесь растут дикие колючие кустарники.